меня внутри все разрывалось от этой нежности, от всей этой несправедливости, от острого чувства собственной обделенности, которое охватывало меня всякий раз, как я поворачивала голову в ее сторону. Сначала я, как пиявка, прилепилась была к Франку, но, увидев, что начинаю его раздражать, отправила сама себя в карантин. После обеда, поскольку я все еще пребывала в расстроенных чувствах, я попросила разрешения повести ослика в поводу. Пусть мне удастся победить хотя бы один из моих страхов. Аджудант прилизанный передал мне повод. С тысячи дебильных рекомендаций в придачу. Будто поручал моим заботам боевого питбуля, некормленного неделю, накачанного амфетаминами и все такое прочее. Ну а я, чтобы развлечься, принялась осуществлять свой план соблазнения. Я нашептывала в его большое ухо, трепещущее от удовольствия. «Уверен, что не хочешь поехать со мной в столицу? Я буду кормить тебя лепестками увядших роз и водить знакомиться с юными ослицами в Люксембургский сад. А еще я буду собирать твой навоз, раскладывать его в такие симпатичные мешочки из джутового полотна и на вес золота продавать всем этим бездельникам, которые устраивают всякие идиотские садики, огородики на своих балконах. Ну же, соглашайся, чего ты? Тебе самому-то еще не надоело таскать все эти рюкзаки Кешуа? Неужто не хочешь зажить на широкую ногу? Я покрашу тебе гриву в лавандовый цвет, и мы будем ходить с тобой на Елисейские поля пить мохито. Ведь я заметила, тебе тоже нравятся листики мяты, не так ли, мой маленький друг? Давай, мой Ося, ну же, не упрямься!» Он доброжелательно на меня смотрел своими огромными глазами. Он был не против и время от времени терся об мою руку, чтобы отогнать мошек и заставить меня поприставать к нему еще немножко с этими моими глупостями. Мне стало получше. Мне стало получше, и я больше не обращала внимания ни на нежность мамаши прилизанной, ни на межгалактическую глупость ее муженька. Видишь, звездочка моя, я ничего такого не замышляла. Я, в конце концов, справилась с этой своей отрыжкой прошлого, проведенного в сморчках, которая с вечера отравляла мне жизнь, и во мне больше не было никакой ненависти. Надеюсь, ты мне веришь? Ты должна мне верить. Франку и тебе я всегда говорю правду. Ладно, ты готова? Окей, тогда перехожу к сути. В какой-то момент мальчонка, мечтавшая об этом дни и ночи, в который уж раз спросил, нельзя ли ему тоже повести ослика в поводу. Его отец сказал «нет». Я — «да». Абсолютно синхронно. После этого в разговоре повисла неловкая пауза. «Да ладно вам», — вступилась я. «Ослик же совсем тихий и такой милый. Смотрите, я вот страшно боялась, а все прошло хорошо». «Хотите, я буду идти рядом с вашим сыном, на тот случай, если у него возникнет какая-нибудь проблема?» Месье прилизанному все это крайне не понравилось. Но он вынужден был отступить, потому что все принялись ему говорить, что я права, что наш осел и не осел вовсе, а чистый ягненочек, что надо доверять детям и прочую хрень. В конце концов, наш Хайль Гитлер сдался. Но было видно, что теперь он держит пацана на прицеле. И не дай бог тому сплоховать. Обстановочка. Мальчишка был на седьмом небе от счастья. Чувствовал себя, как Бен Гур за рулем своей Ламборгини. Как и обещала, я не отставала от него ни на шаг. И иногда, как его мама, потихоньку гладила его по голове. Просто так, чтобы почувствовать. Но поскольку все шло хорошо, мы все расслабились. Примерно через полчаса ребенок заявил, что устал вести ослика. Хочет вернуть его мне, чтобы снова заняться поиском всяких окаменелостей. «Не может быть и речи», — тут же возразил его отец, крайне довольный представившейся ему возможностью укрепить свой авторитет в глазах группы. «Ты хотел его вести, так вот и веди его теперь до конца». «Это научит тебя серьезно относиться к принятию решений, дорогой мой Антуан. Взял на себя ответственность за это животное? Вот отлично». «Тогда не хнычь и веди его до стоянки. Тебе понятно?» «Ну что это за идиотизм такой?» «Охо! Мне действительно надо было не вмешиваться в этот разговор. Ой, Где ты, мой Франки? Не отдаляйся от меня, мой кот. Побудь со мной рядом, а то я чувствую, что у меня уже рубашка в проймах трещит. А сама я, по-моему, начинаю понемногу зеленеть. Разве нет? В общем, маленький Антуан супермилый, супервеселый, суперсмелый, суперпокладистый, прекрасный ходок, суперласковый и супервнимательный к своим сестричкам, зашмыгал носом и стал звать маму. И тут его отец одним резким движением руки влепил ему хорошенький подзатыльник, чтобы поучить жизни. Ох, черт! Ох, как же мне все это было знакомо! Знакомо, потому что я знала все эти удары наизусть. И это был один из худших, гнуснейший из гнуснейших, самый коварный, самый болезненный. Удар, не оставляющий следов, но напрочь вышибающий тебе мозги. Удар, который ты ощущаешь всем нутром, который всегда застает врасплох и так сотрясает твой мозг, что ты на мгновение теряешь способность думать и остаешься слегка прибабахнутым на всю последующую жизнь. Ух, черт! Это была моя прустовская Мадленка. Ладно, конечно, я не думала обо всем этом в тот момент. Я, кстати, вообще никогда об этом не думала. Все это у меня в крови. Да и потом я просто не успела подумать, поскольку моя суперкрасивая палка Ван Клефф работы моего Франки уже описала окружность за моей спиной. И в следующее мгновение я врезала ею прямо по роже этому чистоплотному мсье, который только что поднял руку на ребенка. Точно в цель. Лицо в дребезги. Ни носа, ни рта, ничего не видно. Только кровища повсюду, по лицу, по рукам, которыми он закрывает лицо, и крики. Само собой разумеется, истошный свинячий визг. Ох, черт возьми, какой скандал! Ко всему прочему, мой взмах палкой испугал осла. И он тройным галопом помчался в Катманду, унося с собой все наши съестные припасы. Ох, какой скандал! Но поскольку все вытаращились на меня так, словно я его угробила, то я добавила, чтобы привести в чувство этого обидчика маленьких мальчиков. «Ну что?» — выдала я ему не своим голосом, какой бывает у меня в эпохальные моменты. «Почувствовал, каково это? Почувствовал, каково это получить удар, которого не ждешь? Почувствовал, как это неприятно? Ты больше никогда не будешь делать так, да? Иначе в следующий раз я тебя убью». Он не мог мне ответить, пережевывал свои зубы, и я продолжала. «Не волнуйся, сейчас я уйду, потому что видеть больше не могу твою гнусную фашистскую рожу. Но перед тем, как уйти, я тебе вот что скажу, придурок. Эй, посмотри на меня, ты меня слышишь? Так вот, слушай меня внимательно. Видишь, вон там стоит мой друг». Произнося это, я, конечно, не посмела даже взглянуть в сторону Франка. Ну да, в один день всех страхов не победить. «И знаешь ли, он гей. А я лесбиянка, да, да. И прикинь, это нам не мешает заниматься всяческими непристойностями по ночам в нашей маленькой палатке. Непристойностями, каких ты даже не можешь себе вообразить. Он редко кончает в меня, не беспокойся. Но представь, что как-нибудь ночью, после большой попойки, мы зазеваемся, и это случится. Представь. Так вот. Если в результате тех гнусностей, что вытворяют пидорас и лесбиянка, будет зачат ребенок, то знаешь что? Мы не только его оставим, просто чтобы тебе досадить, но и к тому же мы никогда не станем его бить. Никогда, ты слышишь меня? Никогда его и пальцем не тронем. Никогда, никогда, никогда. А если он нас действительно сильно достанет, если он будет мешать нам оргиями, то знаешь что? Мы его просто прибьем. Но сделаем это как надо. Клянусь тебе на головах твоих детей, что он не будет страдать. Слово даю. Ладно, проехали. Всем пока и хорошей прогулки. Я смачно плюнула ему под ноги и зашагала прочь в направлении, указанном пастухом. Потому что мною двигали вера, жизнь, свет и правда. Несколько часов я шагала, куда глаза глядят. Прямо к горе Иисуса. Я даже ни разу не обернулась, чтобы убедиться в том, что Франк последовал за мной. Я знала, что он это сделал, что он ненавидит меня, но идет за мной. Что он ненавидит меня, и вместе с тем он мне благодарен. и что у него в голове сейчас наверняка жуткая неразбериха. Ведь наверняка между этим занудой и его папашей было много общего. Может статься, они оба члены одной и той же ячейки борцов за чистоту Запада. В какой-то момент я застыла над пропастью. Во-первых, потому что здесь заканчивалась тропа, а во-вторых, потому что на самом деле вот уже несколько часов я не слышала шагов за своей спиной. Ни разу. Я застыла на месте и стала ждать. Слепая вера — это хорошо, но я ведь не слепая. Я цветочница. К тому же, как сказал бы поэт, любви нет. Есть лишь доказательства любви. Я застыла на месте и посмотрела на часы. Если через 20 минут он здесь не появится, пообещала я самой себе, я откажусь от аренды нашей квартиры на улице Фиделите. Сколько бы я ни хорохорилась, все-таки я тоже не железная. Черт! Пусть я съехала с катушек, сорвалась, но ведь и ради него тоже, не только ради себя. Обманщица. Хорошо, признаю. Я сделала это только ради себя. И даже, кстати, не ради себя, а ради той маленькой девочки, рядом с которой я жила, когда была маленькой девочкой. Никогда раньше у меня не было случая ей сказать, что даже если зимой от нее попахивает, она все равно мне друг и всегда может присоединиться к моей компании и сидеть со мной рядом в классе. Всегда и навсегда. Так что вот, теперь это сделано. Она его получила, свое доказательство любви. «Если через 19 минут он здесь не появится», — повторила я, стиснув зубы, — «я откажусь от нашей квартиры на Фиделите». Ровно 17 минут спустя за моей спиной раздался брызжущий ядом голос. «Эй, знаешь что? Ты меня достала, чертов сморчок! Ты в самом деле меня достала!» Я едва не разревелась от счастья. Это было самое красивое и самое романтичное признание в любви, которое я когда-либо в жизни слышала. Я развернулась и кинулась ему на шею. И уж не знаю, как мне это удалось, но, прыгая в его объятия, я сбила его с ног, и мы оба сорвались вниз. Мы слетели по этому чертовому каменистому склону до самого низа, в самые заросли каких-то колючек, и остались более или менее живы. Потом мы, как смогли, докарабкались до местечка поровнее и всерьез надулись друг на друга. Ну вот, звездочка моя, это конец. Если хочешь еще разок полюбоваться на нас вживую, ну и за всякими там бонусами, возвращайся к первому эпизоду первого сезона, потому что здесь мне уже больше нечего добавить. Мне снилось, будто Франк меня щекочет. Ну прекрати! Открыв глаза, я поняла, что в конце концов заснула. А щекотал меня вовсе не Франк во сне, а ослик, наяву изучавший мои карманы. «Твой новый друг, судя по всему, желает яблока». По-прежнему морщась от боли в разбитой руке, я поднялась и увидела Франка. Он спокойно сидел на уступе скалы и варил себе кофе. «Завтрак подан», — сказал он мне. «Франки, это ты? Ты не умер?» «Нет, пока еще нет. Тебе и на этот раз не удалось». «Ты ничего себе не сломал?» «Сломал. Лодыжку, наверное». «Ну, уф, я с трудом складывала этот пазл. Ну, а ты не был в коме?» «Нет». «А что же это тогда с тобой было?» «Я спал». «Ничего себе хам! И какого черта я так за него волновалась?» «Ничего себе хам! Ничего себе хам!» «Месье, видите ли, спал. Месье изволили отдыхать. Месье похрапывал под звездным небом. Месье преспокойнейше дремал в объятиях этой шлюхи Морфея, пока я тут упивалась своими страданиями. Месье был не на высоте. Месье меня разочаровал. Как я испугалась, когда он притворился, что потерял сознание. Как всю ночь надрывалась, расписывая, какие же мы с ним хорошие. И сколько же всякого дерьма мне пришлось переворошить, чтобы мы выглядели достойно. И сколько усилий было потрачено на то, чтобы все это еще и отсортировать втихомолку, потому что мне очень хотелось, чтобы мы вызывали уважение, а не жалость. Да уж, вся эта кропотливая игра в бирюльки с моими чудесными детскими воспоминаниями вытянуть только нужные, не притрагиваясь к остальным, которые годны лишь на то, чтобы загнать меня еще глубже в мою кромешную тьму. Сколько труда усердной мастерицы, делающей из говна конфетку. Сколько мужества, сколько нежности, сколько любви. И как же мне было холодно, и одиноко, и грустно. И как же я старалась, из кожи вон лезла, чтобы добиться расположения мертвой. И еще, ко всему прочему, это его обращение в службу скорой сексуальной помощи с творческим уклоном. Черт, я была в ярости. Что ж, ладно. «А откуда здесь взялся ослик?» — спросила я. «Понятия не имею. Он уже был здесь, когда я проснулся». «Ну как он сюда спустился?» «Вон по той узкой тропке». «Ну, как он нас нашел?» «Не спрашивай меня. Еще один осел, которому хватает глупости тобой дорожить. Ты дуешься?» «Ну да, я дуюсь, черт тебя подери. Представь себе, я страшно переволновалась. Я всю ночь не сомкнула глаз». «Оно и видно». «Ох, ну надо же, какое поганое у меня настроение. Шел бы он от меня куда подальше со своим кофе». «Ты сердишься на меня?» — спросил этот лицемер с поджатыми губками. «Хренов чинильщик семейных бирюлек». «Настолько сильно?» «Неужели действительно настолько? Правда, правда?» «Ты правда беспокоилась за меня? Ты правда думала, что я в коме? Тебе было грустно? Ужасно грустно?» «Да, это так, чего уж. Продолжай, придурок. Посмейся надо мной еще». Молчание. Хромая, он доковылял до меня, принес дымящуюся чашку с ломтем ковришки и поставил передо мной. Я и бровью не повела. Он как мог присел рядом со мной, вытянув свою негнущуюся ногу, и сказал очень ласково. «Посмотри на меня». «Да пошел ты». «Джин Билли, посмотри на меня». «Ладно». Я подняла голову на 3 миллиметра выше. «Ты ведь знаешь, что я тебя обожаю», — прошептал он, глядя мне прямо в глаза. «Что я люблю тебя больше всего на свете. Тебе это давно известно, ведь так?» «Конечно, так. Ты все прекрасно знаешь. Ты просто не можешь этого не знать. Но здесь вот уже 4 ночи подряд ты не даешь мне спать. И ты ведь знаешь, что можешь достать любого. Ты очень-очень надоедлива. И это настолько утомительно, что порой, чтобы выдержать тебя рядом, приходится притворяться чуточку мертвым. Можешь ты это понять или нет? Так что давай, старушка, пей свой кофе». Я расплакалась. Тогда он подполз еще ближе и обнял меня, как маленькую, и расцеловал, прогоняя ночные печали. «Я думала, что ты умер», — всхлипнула я. «Но нет». «Я думала, что ты умер, и что мне тоже придется умереть». «Ох, Билли, ты меня достала», — вздохнул он. «Давай выпей кофе и поешь немного. Нам еще надо отсюда выбираться». И я принялась жевать эту отвратительную ковришку, вымокшую в моих слезах, и зарыдала пуще прежнего, потому что я ненавижу ковришки. Под ярким солнцем и на ветру мы, ковыляя, как могли, отправились в дорогу. Я соорудила Франку шину из нескольких палок и веревки, и он захромал, используя ослика в качестве ходунков. Теперь уже не мы направляли осла, а он. Этот чудесный маленький ослик, неспосланный нам свыше, вел нас в свое стойло. По крайней мере, мы на это надеялись. В стойло или куда-нибудь еще. Куда угодно, только не к моей последней жертве, ладно? Эй, ослик, ты ведь меня не подведешь? Ну, пожалуйста. Да, да, — отвечал он, — я веду вас к себе домой. Мне ваших глупостей тоже уже выше холки хватило. Ладно, мы ему доверяли, ковыляя под ярким солнцем и на ветру. Ладно, тут уж точно с песней куда как приятнее, чем без. Какой же он все-таки милый, этот ослик. Пожалуй, однажды я вернусь и просто его украду. Я больше не разговаривала. Совсем. Наотрез. Я слишком перенервничала, устала, настрадалась, да и обиделась тоже, надо сказать. Франк пару раз попробовал было завязать разговор, но я воротила нос, как от кучи старого дерьма. Достаточно, я тоже не святая. Ведь он же мог мне сказать хоть слово за целую ночь. Мог ведь хоть что-нибудь мне сказать. Я жутко на него разозлилась. К тому же еще и выставила себя на посмешище перед всем этим скопищем хладных звезд, которым и дела нет до моих историй. И ведь даже ревела, и все такое. Какая дура. Тишина. Глубокая тишина на солнце и пронизывающий холод. А потом, где-то, наверное, через час, я сдалась. Мне надоело общаться с самой собой. До смерти надоело. Я чувствовала себя в плохой компании. К тому же я соскучилась по моему другу. Да, я скучала по этому мерзавцу. Вот и сказала просто так. «Жарко сегодня, не правда ли?» И он мне улыбнулся. Дальше мы поговорили о том о сём, как в старые добрые времена, и даже не заикнулись о моих вчерашних подвигах. Было и было, проехали, забыто. Ладно, будут и другие. В какой-то момент он вдруг меня спросил: «А почему ты смеялась?» «О чем?» «Ну, я уже понял, что ты была очень-очень несчастна и крайне озабочена тем, что я впал в глубокую кому. Но я слышал однажды посреди ночи, как ты рассмеялась. Прямо-таки прыснула со смеху. Можно узнать, почему?» «Представила, сколько всего можно будет у меня стырить на фиделите». «Нет», — улыбнулась я. «Нет». Просто вспомнила рожи наших с тобой одноклассничков, когда мы закончили нашу сцену. «Какую еще сцену?» «Ну, ту самую, нашего мюссе». «Да ладно. То есть пока я в предсмертных судорогах корчился у твоих ног, ты тем временем думала о каких-то придурках из нашего класса? О том, что было 1000 лет назад?» «Ну да». «А какая связь?» «Не знаю. Просто вдруг вспомнилась». «Вот так вот просто?» «Ага». «Ты все-таки немного того, ты в курсе?» Молчание. «Скажи-ка, не ту ли пьесу ты имеешь в виду, где предикан в конце женится на Розетте?» И понеслось. Мы снова вернулись к теме. Все-таки это был один из самых заезженных наших приколов. Ну да ладно. Посмотрим, раз уж ему так хочется, посмотрим. «Нет, он никогда бы на ней не женился». «Да запросто». «Нет». «Конечно, женился бы». «Конечно, нет. Такие парни, как он, не женятся на пастушках гусей». «Знаю, тебе хотелось бы в это верить, потому что ты у нас большой романтик эпохи трубадуров, но ты абсолютно не прав. Я сама, как эта твоя Розетта, из той же касты. И уж я-то точно могу тебе сказать, что в последний момент он наверняка бы смылся. Уехал бы по делам в Париж, или что-то еще бы произошло в том же духе. К тому же его папаша никогда бы ему этого не позволил. Напоминаю, там еще на кону стояло 6000 ЭКЮ. «А я уверен». «Чушь! Уверен, что он бы на ней женился». «И почему бы он вдруг это сделал?» «Ради красивого жеста». «Красивый жест? Да черта с два! Он бы с ней поразвлекся да бросил, а она бы осталась с его ублюдком в окружении своих индюков и кур». «Как ты цинична». «Да». «Почему?» «Потому что я лучше тебя знаю жизнь». «О нет, замолчи, пожалуйста, только не начинай». «Уже молчу». Пауза. «Билли?» «Yes?» «Ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» Даже осел остановился. «Ты хочешь, чтобы мы поженились?» «А нет, он просто гадил». «Почему ты так шутишь?» «Я не шучу. Я еще никогда в жизни не был так серьезен». «Но... что я?» «Ну, мы с тобой как бы... разных конфессий, чего уж там». «Ты о чем сейчас говоришь?» «Сам знаешь. А скажи-ка, что это за девчонка однажды мне объясняла, что настоящая любовь никак не связана с анатомическими подробностями?» «Не знаю». «Маленькая засранка, которая всегда хотела, чтобы последнее слово оставалось за ней». «Билли». «Да. Давай поженимся. Сколько они еще будут нас доставать с этими своими браками для всех? Манифестациями для всех, оппозицией для всех, ненавистью для всех, предрассудками для всех, добрыми чувствами для всех. Ну а в таком случае нам-то с тобой что мешает? Почему нет?» «Да он и вправду на полном серьезе, этот кретин. А с чего это мы будем поступать, как все?» «Потому что однажды ночью, не знаю, помнишь ли ты, это было давно, однажды ночью ты заставила меня пообещать тебе, что я никогда тебя не брошу. Потому что без меня ты вечно делаешь одни сплошные глупости. И знаешь, я пробовал. Я действительно пробовал сдержать свое обещание. Но мне пока не всегда хватает сноровки. Стоит мне только отстать от тебя на 4 шажка, как ты опять срываешься с катушек. Так что я хочу на тебе жениться, чтобы впредь на твою голову сыпалось меньше бед. Мы никому ничего не скажем и будем жить, как и прежде. Просто мы будем это знать». «Мы будем знать, что мы связаны друг с другом и связаны навек». «Еще бы я не помнила этой ночи. Шутишь?» «Значит, он тоже не все время спал». «Ты прекрасно знаешь, что глупости я буду делать всегда». «Вовсе нет. Я имею наглость думать, что тебя это подуспокоит». «Что именно?» «То, что у тебя, наконец, будет хоть маленькая, но твоя собственная семья». Молчание. «Билли, соглашайся!» «На колени перед тобой я сейчас все равно не встану, слишком больно. Но представь, как будто я это сделал. Представляешь себе зрелище?» «Со слом в роли свидетеля. Вот уже 10 лет, как мы с тобой гребем в одной лодке. И сегодня мне правда хочется логического завершения. Почему ты решил на мне жениться? Почему именно на мне?» «Потому что ты самый прекрасный человек из всех, кого я когда-либо встречал или встречу. И потому что мне хочется, чтобы именно тебе позвонили в первую очередь, если и со мной что-нибудь случится». «Да ладно. Серьезно? Ну ладно, тогда... конечно», — вздохнула я. «Раз это только на случай телефонного звонка, то я согласна. Всегда готова помочь. Знаешь, звездочка моя, твои праздники — это круто. Но, эй, поосторожнее там с поперсами, детка, потому что это уже и сейчас настоящий космос». Тишина. Тишина в солнечном свете и небесной лазури. «И что? И почему это наша малышка Билли так глупо улыбится, а?» — бросил он мне насмешливо. «Малышка Билли думает о своей брачной ночи?» «Ну, и вовсе я не глупо улыбилась. Напротив, очень даже тонко улыбалась. Я улыбалась, потому что я не ошиблась». «О, нет». Я вовсю ликовала, потому что снова оказалась права. Хорошая история, особенно любовная, всегда заканчивается свадьбой, с песнями, плясками, бубнами и прочими прибабахами. «О, да! Ла-ла-ла-та-ти-та-та!» «Благодарю тебя, Анри Шери Дю Шазо». Текст читала Оксана Татульян.